чтобы осмотреть место грабежа. Как я уже говорил вам, я догадывался, что эти негодяи окажутся закоренелыми преступниками. Это действительно так, и я хочу ознакомиться со следами, оставленными взломщиками в бюро у мистера Тейлора, и посмотреть, не принадлежат ли они кому-либо из числа тех многочисленных преступников, с которыми мне приходилось сталкиваться за время моей многолетней карьеры сыщика. Черный Фрэнк. 2 часа спустя Пинкертон выехал вместе с адвокатом в Чикаго для осмотра места преступления. Тейлор очень сожалел, что ему пришлось пробыть у вдовы своего друга так недолго. Но он ничего не мог поделать. Ему требовалось немедленно вернуться в Чикаго, поскольку его первой и главной обязанностью была забота о поимке преступников. Кроме того, сыщик уверил его, что расследование займет очень немного времени, и что, как только оно завершится, Тейлор сразу же получит возможность отправиться обратно в Кливленд. По прибытии в Чикаго оба путешественника тотчас направились в контору адвоката. Она состояла из 3 комнат для служащих и кабинета хозяина. Этот последний был весьма невелик. В нем-то у окна и стоял шкаф, опустошенный грабителями. Сломанный ими замок был уже починен, и на нем теперь почти не осталось следов взлома. Пинкертон тщательно осмотрел всю комнату, обследовал пол сантиметр за сантиметром, но поскольку за прошедшие после ограбления 14 дней комнату неоднократно убирали, то теперь все следы, даже если они и существовали прежде, давным-давно исчезли. Осмотр помещения длился уже час и пока не дал никаких результатов. Сыщик не отчаивался, но возле его рта пролегли складки, придававшие лицу выражение горечи и досады. Иногда он ругался сквозь зубы. Ему показали путь, которым проникли в контору грабители. Они воспользовались для этого боковой дверью, взломав ее, но и здесь все уже было отремонтировано и вычищено. «Вы говорили мне по дороге сюда, что шкаф был немного отодвинут от стены», — обратился Пинкертон к адвокату. «Да, так оно и было. В таком случае попробуем и мы его немного отодвинуть». Им обоим удалось это сделать, приложив значительные усилия. Затем сыщик исследовал при помощи лупы заднюю стенку шкафа. «Очевидно», — сказал он, — «что грабители пытались взломать шкаф сзади и лишь потом приступили ко взлому замка. Вот видите, здесь заметны следы их попыток, но задняя стенка оказалась слишком крепкой. Тогда они пошли...» Но тут Пинкертон оборвал свои комментарии и слегка присвистнул. Он пристально всмотрелся через лупу в одно место на задней стенке шкафа, и лицо его спустя минуту осветилось торжествующей улыбкой. Тейлор не мог увидеть ровным счетом ничего примечательного в том месте, которое привлекло внимание сыщика. Он вопросительно посмотрел на Пинкертона, когда тот со вздохом облегчения оторвался от лупы и распрямился. — Теперь они в моих руках, — решительно заявил он. Адвокат не мог удержаться. Он взял лупу из рук сыщика и принялся, в свою очередь, рассматривать это место на стенке шкафа. Пинкертон со снисходительной улыбкой посмотрел на него. — Ну что? — добродушно поинтересовался он. — Заметили что-нибудь необычное? — Ровно ничего, черт возьми. Разве только несколько непонятных полустертых пятнышек. — Видите ли, мистер Тейлор, именно эти пятнышки и дали мне возможность понять, с какими грабителями мы имеем дело. Адвокат покачал головой. — Не понимаю вас, это выше моих сил. — Всмотритесь в них хорошенько, сэр. Держу пари, что в конце концов вы разберете, что они образуют собой очертания ладони. — Ладони? Что ж, призвав на помощь некоторую долю фантазии, их можно, пожалуй, принять и за очертания ладони. — Да это видно совершенно ясно и отчетливо, — спокойно возразил сыщик. Рука эта довольно крупных размеров, с большим кольцом на указательном пальце, а третьего пальца на ней не хватает.